Студия «Ардис» представляет. Ги де Мопассан. Жизнь. Скромная правда. Читает Акинтьев Илья. Глава первая. Жанна уложила чемоданы и подошла к окну. Дождь все не переставал. Всю ночь звонко стучал он в стекла окон и в крыши. Низкое, напоенное водою небо точно лопнуло и изливалось на землю. Земля размякла, обращалась в кашу, таяла точно сахар. Проносился тяжелый, жаркий ветер. Вышедшие из берегов ручьи наполняли шумом пустынные улицы. Дома впитывали в себя точно губки влагу. Она проникала внутрь, покрывала все стены от подвала до чердака. Жанна, только накануне выпущенная из монастыря на свободу, спешившая теперь навстречу всем восторгам жизни, о которых так давно грезила, боялась, что отец не решится уехать, если погода не прояснится, и она в сотый раз пытливо вглядывалась в горизонт. Она вспомнила, что не положила в дорожную сумку календаря, сорвала со стены кусок картона, разделенный на месяцы, с выведенными посередине золотом цифрами текущего года — 1819. Потом перечеркнула карандашом четыре первые колонки, все имена святых до 2 мая, дня ее выхода из монастыря. За дверью послышался голос. «Жанетта!» «Войди, папа», — ответила Жанна, и ее отец вошел. Барон Симон Жак Лепертюи де Вот был аристократ в стиле прошлого века, чудаковатый и добрый. Восторженный ученик Жан-Жака Руссо, он с нежностью влюбленного относился к природе, полям, лесам, животным. Аристократ по происхождению, он инстинктивно ненавидел 93-й год, но философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он ненавидел и тиранию, ненавистью безобидную и декламаторскую. Его главной силой и его главной слабостью была доброта. Доброта безграничная, которая не уставала давать, ласкать, голубить. Доброта какая-то неудержимая, точно от онемения воли, провала в энергии. Почти порок. Человек отвлеченных теорий, он сочинил целый план воспитания дочери, чтобы сделать ее счастливой, доброй, искренней и ласковой. До 12 лет она жила дома, затем, несмотря на слезы матери, ее поместили в монастырь Сакрекер. Там провела она годы в заперти, отрезанной от людей в полном неведении жизни. Отец хотел, чтобы ему вернули ее 17 лет совершенно невинную, и уже он сам погрузит ее в благоразумную поэзию жизни, он сам среди полей, среди плодоносной земли раскроет ее душу, разбудит ее неведенье, показав наивную любовь, простую нежность животных, ясные законы жизни. Теперь она вышла из монастыря, вся сияющая, полная жизни, сил, жажды счастья, готовая бежать навстречу всем радостям, всем прелестным приключениям, которые мысленно уже переживала среди бездействия дня, среди томления ночей, в одиночестве надежд. Она напоминала портрет кисти Веронезе. Светлые блестящие волосы, аристократическая кожа, едва тронутая румянцем и оттененная, точно светлый бархат легким пушком, слегка заметным, когда на нем играло солнце. Глаза голубые, той матовой синевы, какая бывает у голландских фарфоровых куколок. У нее были родинки на левом крыле носа, на правом, на подбородке, с несколькими волосками совершенно такого же, как кожа цвета, так что их было почти не видно. Она была высокого роста, с хорошо развитой грудью и волнистой линией бедер. Звонкий голос порою был как будто слишком резок, но ясный смех разливал вокруг радость. У нее была привычка часто подносить обе руки ко лбу, точно приглаживать волосы. Жанна подбежала к отцу, обняла, поцеловала. «Ну как же, едем мы?» — спросила она. Барон улыбнулся, встряхнул своими длинными, уже поседевшими волосами и показал рукою на окно. «Да как же ехать в такую погоду?» Но она стала упрашивать нежно и лукаво. «О, папа, поедем, умоляю тебя, днем будет отличная погода». «Но твоя мать никогда не согласится». «Согласится, согласится, ручаюсь тебе, беру это на себя». «Что же, если ты сумеешь убедить мать, я лично ничего не имею против». Девушка бросилась в комнату баронессы. Жанна с таким все нарастающим нетерпением ждала этого дня, дня их отъезда. С тех пор, как ее поместили в Сакрекер, она не выезжала из Руана, так как отец не разрешал до определенного им возраста никаких развлечений. Только два раза ее привозили в Париж на две недели, но то был город, а она мечтала о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их имении Тополя, в старинном родовом замке на обрыве около Ипора. И ей рисовалась эта свободная жизнь у волн, полная бесконечных радостей. Затем было решено, что этот замок отдадут ей в приданное, и когда она выйдет замуж, будет в нем всегда жить. Дождь, не переставая падавший со вчерашнего вечера, был первым крупным огорчением в ее жизни. Минуты через три она выбежала из комнаты матери, и по всему дому разнесся ее крик. «Папа! Папа! Мама согласна! Вели запрягать!» Ливень не затихал. Напротив, как будто стал еще сильнее, когда коляска подъехала к подъезду. Жанна была уже готова впрыгнуть в экипаж, когда на лестнице показалась и стала спускаться баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, с другой — горничной, высокой крепкой девушкой, стройной как юноша. Она была норманнка из Ко, на вид казалось лет 20, хотя ей не было и 18. К ней в доме барона относились почти как ко второй дочери, потому что она была молочной сестрой Жанны. Звали ее Розалия. Главной ее обязанностью было водить барыню, которая в последние годы страшно располнела вследствие расширения сердца и, не переставая, жаловалась на свою болезнь. Баронесса добралась, сильно задыхаясь, до крыльца старого дома, посмотрела на двор, по которому потоками бежала вода, и пробормотала: «Право же, это неблагоразумно». «Вы сами пожелали, мадам Аделаида», — ответил с улыбкой муж. Он всегда сопровождал это пышное имя Аделаида словом «мадам» и делал это с видом уважения, к которому примешивалась легкая насмешка. Баронесса пошла дальше и с трудом влезла в экипаж. Рессоры согнулись под ее тяжестью. Барон сел рядом, Жанна и Розалия уселись на скамейке напротив. Кухарка Людивина принесла целый ворох всяких пальто, и их разложили на коленях. Потом притащила две корзины, поставила в ноги, вскочила на козлы рядом с Симоном и закуталась в большое одеяло, покрывшее ее всю. Швейцар с женой стал запирать двери подъезда и прощаться с уезжающими. Им отдали последнее распоряжение относительно сундуков, которые отправлялись следом в повозке, и экипаж тронулся. Кучер Симон, согнувшийся под дождем с низко опущенной головой, весь ушел в свое пальто с тройным воротником. Сильный дождь с шумом ударял по стеклам, заливал шоссе. Карета, запряженная парой, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших кораблей. Мачты, реи и снасти грустно вытягивались вверх к плачущему небу, точно деревья без листвы. Потом экипаж поехал вдоль бульвара Рибуде. Скоро поехали полями. Время от времени сквозь влажный туман вырисовывалась мокрая ива с безнадежно и покорно повисшими ветвями. Звонко стучали копыта лошадей, колеса разбрасывали во все стороны грязь. Все молчали. Казалось, души так же намокли, как земля. Баронесса откинулась к спинке экипажа, прислонила голову и закрыла глаза. Барон уныло смотрел на монотонный, облитый водой пейзаж. Розалия с пакетом на коленях забылась животным забытьем человека из простонародья, и только Жанна чувствовала, что оживает от этой теплой влажности, как оживает цветок, вынесенный на воздух. И густая радость, точно листва густая, защищала ее сердце от печали. И она молчала, но ей хотелось петь. Хотелось протянуть в окно руку, набрать в нее дождевой воды и выпить. Ее радовало, что так быстро мчат лошади, что пейзаж все ширится, и было так хорошо чувствовать себя в безопасности среди всего этого наводнения. Дождь лил, как из ведра. От лоснящихся задов лошадей шел густой пар. Баронесса заснула. Ее лицо в рамке из 6 правильных болтающихся локонов понемногу поникло, слабо поддерживаемое 3 широкими складками шеи, из которых последняя сливалась с грудью. При каждом вздохе голова приподнималась, потом снова падала. Щеки вздувались, и из полураскрытых губ вырывался громкий храп. Муж наклонился к ней и осторожно вложил в ее руки, скрещенные на большом животе, маленький кожаный кошелек. От этого прикосновения она проснулась, посмотрела на кошелек мутными, тупыми глазами спросонья. Кошелек выпал из рук, раскрылся, золото и банковые билеты рассыпались по карете. Баронесса совсем проснулась. Веселость дочери вырвалась на волю в громком хохоте. Барон подобрал деньги и, положив их жене на колени, сказал: «Вот, дорогая, все, что осталось от моей фермы в Элто. Я продал ее, чтобы сделать ремонт в тополях, где мы теперь будем часто жить». Баронесса сосчитала 6400 франков и спокойно положила их себе в карман. Это была 9-я проданная таким образом ферма из 30 оставленных им родителями. Несмотря на это, у них еще была рента приблизительно в 20000 франков, причем эти земли при хорошем управлении легко могли бы приносить и 30000 в год. Жили они скромно, и этих денег было бы совершенно достаточно, если бы не было в их доме бездонной дыры, всегда разверстой. Доброты барона. Эта доброта выпаривала деньги в их руках, как солнце выпаривает воду в болоте. Деньги текли, убегали, исчезали. Как? Куда? Никто не знал. То и дело кто-нибудь из супругов говорил: «Не знаю, как это случилось, но я истратил сегодня 100 франков, хотя ничего почти не купил, ничего серьезного». Впрочем, в этой легкости, с которой они отдавали деньги, была одна из самых больших радостей их жизни, и на этот счет оба они были вполне и самым трогательным образом согласны. «Теперь в моем замке красиво?» — спросила Жанна. «Вот сама увидишь, деточка», — весело ответил барон. Понемногу дождь стал затихать, потом осталось только что-то вроде тумана, очень тонкой водяной пыли. Свод облаков точно приподнялся и побелел, и вдруг через какое-то невидимое отверстие прорвался и опустился на поля длинный косой луч солнца. Облака стали таять, выглянула синева небосвода. Прорыв в облаках все увеличивался, и прекрасное чистое небо, ясная и голубая его лазурь, раскинулось над миром. Повеяло нежной свежестью, точно вздыхала счастливая земля. Когда ехали вдоль садов или лесов, порой слышалось бодрое пение птицы, сушившей свои перышки. Спускался вечер. Теперь в карете спали уже все, кроме Жанны. 2 раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать лошадям передохнуть, покормить их овсом, напоить. Солнце село, вдали звонили колокола. Где-то в деревушке зажгли фонари, зажглось и небо несчетным множеством звезд. То там, то тут выступали из темноты освещенные дома, и вдруг из-за холма, сквозь ветви елей, выглянула луна, красная, громадная, точно оцепеневшая от сна. Было так тепло и тихо, что окна в карете оставили опущенными. Жанна, истомившись мечтами, насытившись счастливыми грезами, отдыхала. Иногда, почувствовав неловкость от того, что оставалась слишком долго в одной позе, она открывала глаза. Тогда она высовывалась в окно, видела облитые лунным светом деревья или коров, лежавших в поле и приподнимавших голову. Затем старалась найти новое положение, пробовала продолжать начатую было мечту. Но непрестанный грохот экипажа наполнял ум, утомлял мысль, и она закрывала глаза, чувствуя, что и душа у нее немеет, как тело. Остановились. Мужчины и женщины стояли перед воротами с фонарями в руках. Приехали. Жанна вдруг проснулась, выпрыгнула из экипажа. Отец и Розалия, которым светил фермер, почти на руках вынесли баронессу, совершенно обессилевшую, жалобно охавшую и все время повторявшую умирающим голосом: «О боже, бедные мои детки!» Она не захотела ни есть, ни пить, и тотчас же легла спать. Жанна и барон ужинали вдвоем. Они улыбались друг другу, протягивали через стол руки, и оба, охваченные детской радостью, стали осматривать ремонтированный замок. Это был высокий и обширный нормандский дом, что-то среднее между фермой и замком, построенный из белого, уже посеревшего камня и таких огромных размеров, что в нем можно было бы поселить целое племя. Громадный вестибюль делил дом надвое, пересекая его весь, и выходил своими большими дверьми на обе стороны. Двойная лестница занимала весь этот вестибюль, оставляя свободным лишь его центр, и сходилась во втором этаже, образуя как бы мост. В первом этаже, направо, была громадная зала, обитая коврами, на которых были изображены деревья и птицы. Вся мебель, обитая коврами же, представляла иллюстрации к басням Ла Фонтена. Жанна так и затрепетала от радости, увидав кресло, на котором была изображена басня про лисицу и аиста. Она так любила это кресло еще ребенком. Рядом с залом библиотека со множеством старинных книг и еще две комнаты без определенного назначения. Налево — столовая, заново отделанная деревом, комната для белья, людская, кухня и маленькая комната с ванной. Коридор пересекал вдоль весь второй этаж. В него выходили 10 дверей 10 комнат. В самом конце коридора, направо, была комната Жанны. Она вошла в нее. Барон только что отделал ее заново, воспользовавшись обивкой и мебелью, лежавшими без употребления на чердаке. Очень старые фламандские ковры населили эту комнату какими-то странными фигурами. Увидав кровать, девушка радостно вскрикнула. По четырем углам четыре большие птицы из дуба, совсем черные и сверкавшие лаком, поддерживали ложе и как будто охраняли его. Стенки представляли две широкие резные гирлянды цветов и плодов. Четыре колонны с тонкими желобками, заканчивавшиеся коринфскими капителями, поддерживали карниз, по которому рассыпались розы и амуры. Кровать высилась монументально и в то же время грациозно, несмотря на строгий характер потемневшего от времени дерева. Одеяло и обивка балдахина сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинной темно-голубой шелковой материи, по которой были расшиты большие золотые лилии. Налюбовавшись ими, Жанна подняла свечу и стала разглядывать ковры, чтобы понять, что на них изображено. Молодой сеньор и молодая дама, одетые в зеленое, красное и желтое, в одежды самых причудливых форм, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Толстый кролик такого же цвета пощипывал серую траву. Как раз над этими людьми, это должно было обозначать даль, виднелись пять круглых домиков под острыми крышами, а еще выше, почти в самом небе, совершенно красная ветряная мельница. Кругом всего этого вились крупные разводы, изображавшие цветы. Два других ковра очень походили на первый, только из домиков выходили четыре крохотных человечка, одетых по-фламандски, и поднимали к небу руки в знак чрезвычайного удивления и гнева. Четвертый ковер представлял целую драму. Подле кролика, продолжавшего пощипывать траву, лежал юноша, по-видимому, мертвый. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагою, а плоды на дереве стали черные. Жанна ничего не могла понять, но вдруг она заметила в одном углу микроскопического зверька, которого кролик мог бы съесть как былинку. Это был лев. Теперь Жанна все поняла. Это была горестная судьба Пирама и Фисбы. И хотя Жанна улыбнулась наивности рисунка, она обрадовалась, что всегда будет перед ее глазами это любовное приключение, непрестанно будет оно нашептывать ее душе дорогие надежды и будет каждую ночь витать над ее сном образы этой античной легендарной любви. Во всей остальной обстановке сочетались самые различные стили. Это была та мебель, которую каждое поколение оставляет после себя в семье и которая делает из старинных домов что-то вроде музеев, где все смешалось. По обе стороны великолепного комода Луи XIV с яркими медными украшениями стояли два кресла Луи XV, еще обитые старинным шелком в букетах. Письменный стол розового дерева стоял против камина с часами стиля ампир под круглым колпаком. Часы представляли бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колоннах над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья в продолговатое отверстие, непрестанно покачивал над этими цветами маленькую пчелку с эмалированными крылышками. Циферблат из разрисованного фарфора был вделан в один бок улья. Часы стали бить 11. Барон поцеловал дочь и ушел к себе. Жанна, с сожалением, легла спать. Последним взглядом обвела она свою комнату и погасила свечу. Но налево от кровати, которая только изголовьем была придвинута к стене, находилось окно, и в него лился лунный свет, лежал пятном на полу и отражался на стенах бледными отблесками, слабо ласкавшими недвижную любовь Пирама и Фисбы. В другое окно, как раз против ее ног, Жанна увидала большое дерево, все затопленное ласковым светом. Она повернулась на бок, закрыла глаза, но скоро снова открыла. Ей казалось, что еще покачивает экипаж, и шум его колес все еще стоял в ее ушах. Сначала она лежала неподвижно, в надежде, что так она, наконец, заснет, но скоро нетерпение овладело ею, сообщилось всему ее телу. Ноги судорожно подергивало, все усиливалась лихорадка, тогда она встала, и, босая, с голыми руками, в длинной рубашке, делавшей ее похожей на привидение, перешагнула через дрожавшее на полу светлое пятно, распахнула окно и стала смотреть. Ночь была такая светлая, что все было видно, как днем. И девушка узнавала все это место, которое когда-то, во дни раннего детства, так любила. Прямо перед нею был широкий луг, от ночного света желтый, как масло. Перед замком высились два гигантских дерева — северный платан и южная липа. У дальнего края луга маленькая роща заканчивала это место, защищенное от ураганов пятью рядами старых ветл, кривых, изглоданных, оборванных, срезанных, точно кровля, всегда буйным морским ветром. Парк кончался направо и налево двумя длинными аллеями громадных тополей, называемых в Нормандии пепле, которые отделяли замок от двух прилежащих ферм. Одну снимало семейство Куияр, другую — семейство Мартен. Тополя дали имя замку. Дальше за ними расстилались обширные ланды, заросшие терновником, и день и ночь привольно гулял там со свистом ветер. Потом равнина вдруг срывалась крутым обрывом в 100 метров, прямым и белым, купавшим свое основание в морских волнах. Жанне издали была видна морская ширь, по которой едва перекатывались волны, точно дремавшие под звездами. Земля, отдыхая от солнца, курилась всеми ароматами. Жасмины, вившиеся в круг окон внизу, дышали острым запахом, и он смешивался с более тонким запахом молодых, едва распустившихся листьев. Налетал слегка ветерок, приносил с собою сильные запахи соленого воздуха и клейкие испарения морских трав. Девушка отдалась радости дышать этим воздухом, и тишина деревни успокоила ее, как свежая ванна. Все животные, которые просыпаются вечером и прячут свою незаметную жизнь в тишине ночей, наполняли полумглу бесшумным движением. Большие птицы, не издающие звуков, проносились в воздухе, как пятна, как тени. Ухо ловило шорох невидимых насекомых. Что-то беззвучно двигалось в осыпанной росою траве и по песку пустынных дорожек. Несколько меланхолических жаб бросали в луну свою короткую монотонную ноту. Жанне казалось, что сердце у нее ширится, наполняется шорохами, как этот светлый вечер, вдруг начинает кипеть тысячу смутных желаний, подобных этим ночным зверькам, окружавшим ее своим трепетанием. Что-то родное соединяло ее с этой живою поэзией, и чудилось ей, что в мягкой белизне этой ночи пробегают какие-то сверхчеловеческие трепеты, бьются неуловимые упования, проносится какое-то дыхание счастья, и она стала грезить о любви. Любовь. Она уже 2 года наполняла Жанну все нарастающим страхом. Теперь Жанна может любить, теперь ей только нужно встретить его. Его. Каким должен он быть? Она не знала хорошенько, даже не спрашивала себя об этом. Он будет он. Вот и все. Она только знала, что будет обожать его всею душою, и что он будет любить ее всем сердцем. Они будут гулять вот в такие вечера, как сейчас, под светом, падающим от звезд. Они будут ходить, взявшись за руки, прижимаясь друг к другу, слыша, как бьются их сердца, чувствуя теплоту плеч, сливая свою любовь с ласкающей прозрачностью летней ночи. До того близкие друг к другу, что каждый легко будет проникать лишь силою одной своей нежности до самых сокровенных мыслей другого. И так будет длиться бесконечно в красоте неописуемой любви. Ей почудилось, что она чувствует его рядом с собою. Смутный трепет чувственности пробежал по ней от ног до головы. Бессознательным движением крепко прижала она руки к груди, точно хотела обнять свою грезу, и по губам, потянувшимся к неизвестному, пробежало что-то, от чего она чуть не лишилась чувств, словно дыхание весны дало ей поцелуй любви. Вдруг ей послышалось, что там, внизу, за замком, кто-то идет во тьме по дороге. И в ее восторженной душе, охваченной верою в невозможное, в роковые совпадения, в божественные предчувствия, в романическую игру судьбы, мелькнуло: «А может быть, это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам идущего по дороге, уверенная, что вот сейчас он остановится у решетки и попросит ночлега. Когда он прошел мимо, ей стало грустно, как от разочарования. Но она поняла, что ее надежда была только экзальтация, и улыбнулась своему безумию. Тогда, слегка успокоившись, она отдала свою мысль во власть грезам более благоразумным, старалась угадать свое будущее, представить себе свою жизнь. Она будет жить с ним здесь, в этом мирном замке над морем. У нее, наверное, будут двое детей — сын для него, дочь для нее. И она живо представила себе, как дети бегают по траве между платаном и липою, а отец и мать следят за ними восхищенными глазами и через их головки обмениваются взглядами, полными страсти. Она долго-долго мечтала так, а луна, свершив свой путь по небу, уже собиралась исчезнуть в море. Воздух становился свежее. На востоке горизонт начинал бледнеть, на ферме направо пропел петух, другие петухи ответили с фермы налево. Их охрипшие голоса доносились, казалось, откуда-то издалека. В громадном небесном своде, незаметно светлевшем, гасли звезды. Где-то коротко чирикала птица. В листве защебетала сначала очень робко, потом все смелее, смелее. Щебетание стало звонким, радостным, разливалось по ветвям, по деревьям. Жанна вдруг почувствовала, что вся облита светом. Она подняла голову, отвела руки, которыми прикрывала лицо, и должна была закрыть глаза. Ее ослепила яркость зари. Гора пурпурных облаков, частью скрытая за большой тополиной аллеей, обливала пробудившуюся землю кровавым светом. И медленно, прорывая сверкающие облака, пронизывая пламенем деревья, поля, океан, весь горизонт, выплыл громадный пылающий шар. Жанна чувствовала, что безумеет от счастья. Безмерная радость, беспредельная нежность пред красотою и сиянием окружающего затопили ее млеющее сердце. Это ее солнце. Ее заря, начало ее жизни, восход ее надежд. Она протянула руки к лучезарному пространству, хотела обнять солнце, хотела говорить, кричать что-то столь же дивное, как этот расцветающий день. Но энтузиазм сковал ее, парализовал. Она закрыла лицо руками и почувствовала, что глаза у нее полны слез. Она плакала, и так сладки были эти слезы. Когда она снова подняла лицо, чарующая картина рождающегося дня уже исчезла, и сама Жанна почувствовала себя умиротворенной, немного утомленной. Ей стало холодно. Не закрывая окна, она подошла к кровати, легла, помечтала еще несколько минут и заснула. Заснула так крепко, что когда в 8 часов отец стал ее звать, она ничего не слышала и проснулась только тогда, когда он вошел к ней в комнату. Он хотел показать ей, как украсился замок, ее замок. Фасад, выходивший в поле, был отделен от дороги большим двором, обсаженным яблонями. Проселочная дорога бежала между крестьянскими изгородями и в полверсте соединялась с большим шоссе между Гавром и Феканом. Прямая аллея шла от забора к крыльцу. Флигеля для прислуги, маленькие строения из морского камня, крытые соломою, выстроились по обе стороны двора вдоль рвов, отделяющих две фермы. Крыша замка была сделана заново, вся деревянная отделка ремонтирована, стены починены, комнаты переклеены, все выкрашено. И точно пятна выступали на старом, посеревшем фасаде замка новые серебристо-белые ставни и свежая штукатурка в отдельных местах. Другой фасад, тот, где было одно из окон Жанны, смотрел через рощу и стену истерзанных вётл в далекое море. Жанна и барон под руку обошли весь дом, не пропустив ни одного уголка. Потом тихо бродили по длинным тополевым аллеям, замыкавшим то, что носило имя парка. Разросшаяся трава расстилала под деревьями свой зеленый ковер. Роща в самом конце была прелестна, с узенькими извилистыми дорожками, разделенными изгородями из листвы. Пробежал заяц и испугал Жанну. Поскакал по полю, потом скрылся в кустарнике по направлению к обрыву. После завтрака мадам Аделаида, все еще изнемогающая, объявила, что пойдет отдохнуть. Барон предложил дочери спуститься к Ипору. Они отправились, прошли сначала через деревушку Этувен. Трое крестьян поклонились им, точно давно их знали. Потом вошли в лес, сбегавший к самому морю. Скоро показалась деревня Ипор. У порога домов сидели женщины и чинили какое-то тряпье. Они поднимали головы и смотрели вслед баронну и Жанне. На идущей под уклон улице с ручьем посередине, с кучей всяких обломков у каждой двери, сильно пахло морской водой. Темные сети, на которых кое-где осталась блестящая чешуя, точно серебряные блестки, сушились над входом в лачуги, откуда неслись ароматы многочисленной семьи, копошащейся в одной комнате. Несколько голубей прогуливались по берегу ручья и искали корм. Жанна смотрела на все это, и все казалось ей любопытным и новым, как театральная декорация. Вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, уходящая своей голубою гладью в беспредельность. Они остановились около песчаного берега и стали смотреть. По водной глади скользили белые паруса, точно крылья птиц. Направо и налево высились громадные обрывы. С одной стороны взгляд упирался в мыс, с другой — линия морского берега тянулась без конца, превращаясь в еле заметную черточку. В одном из углублений виднелись пристань и несколько домов. Совсем маленькие волны с легким шумом катились по камешкам берега. Деревенские лодки, вытащенные на камни, отдыхали на солнышке, подставляя его лучам свой круглый, вымазанный дегтем бок. Несколько рыбаков готовили их для вечернего прилива. Подошел матрос с рыбой. Жанна купила камбалу и хотела сама отнести ее в тополя. Матрос предложил свои услуги для морских прогулок и несколько раз повторил свое имя, чтобы оно получше врезалось в память. Ластик. Жозефен Ластик. Барон обещал не забыть его. Они пошли назад к замку. Рыба была тяжелая, Жанна скоро устала нести. Продела трость отца через жабры камбалы, каждый взял палку за конец, и они весело зашагали вверх по полю, болтая, как дети, подставляя лицо ветру со сверкающими глазами. А камбала, понемногу оттянувшая им руки, волочила по траве свой жирный хвост.